Глава 54. Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Что ж, если ей есть что сказать мне, я послушаю. Госпожа Эристави заступилась за моих детей, и это делало ей честь, но что ей нужно от меня? Высказать, что девицы так не поступают? Что нельзя устраивать сцены на глазах у нежных дам, распивающих кофе в салоне Жюля? Я подтолкнула детей к выходу и перед тем, как выйти, смерила испуганного парикмахера гневным взглядом, в котором сквозило презрение. Такие люди никогда ничего не поймут. Вся их жизнь заключается в халуйстве перед теми, кто занимает ступеньку выше. Мы вышли на улицу, и госпожа Эристави кивнула на экипаж, стоящий напротив. «Садитесь, я отвезу вас домой. Не идти же ребенку до самой парикмахерской в таком виде. Девочка напугана». «Благодарю вас». Я повела ребят к карете, понимая, что для маршрутки так будет действительно лучше. Может, она отвлечется на поездку в шикарном экипаже и перестанет плакать. Как я и предполагала, маршрутка сразу заинтересовалась красивым убранством салона. Ее глазки высохли, а на лице появилась улыбка. Прошка усадил ее у окна и принялся что-то нашептывать на ухо, отчего девочка тихо хихикала, прикрывая рот ладошкой. Детские горести скоротечны, и это хорошо. «Я попросила кучера, чтобы он немного покатал нас, прежде чем ехать к вашему дому», — сказала госпожа Эристави, когда заняла свое место напротив меня. «Вы не против?» «Думаю, детям понравится», — уклончиво ответила я, понимая, что все это не просто так. Она хотела что-то сказать мне. «Вы справедливо наказали сыновей Жюля. Если бы я не знала вас, то даже могла бы предположить, что это ваши дети». Женщина посмотрела на маршрутку, а потом погладила ее по голове. «Мой вам совет. Не привязывайтесь к таким детям, ведь впереди их ждет совершенно другая жизнь, и этого не изменить. Но сейчас не об этом. Я хотела задать вам один вопрос. Возможно, он покажется странным. Если так, то вы можете не отвечать на него». Я даже немного заволновалась. Что она ходит вокруг да около? «Хорошо. Если у меня не будет ответа на ваш вопрос, я просто промолчу». «Вы помните времена Советского Союза?» Госпожа Эристави пристально смотрела на меня, а ее пальцы, сжимающие платок, почему-то дрожали. «Нет, я родилась после того, как он распался. Я пожала плечами. Но слышала об отрезке этого времени много хорошего. От бабушки, от мамы». «Стоп». Мое сердце бешено заколотилось. «Что? Что?» «Господи, я так и думала, так и думала». Госпожа Эристави откинулась на спинку сиденья, побледнев так, что я даже испугалась за ее состояние. «Откуда вы знаете о Советском Союзе?» — прошептала я, поглядывая на детей, но они были заняты созерцанием того, что происходило за окошком экипажа. «Я родилась в 1969 году в Магнитогорске», — волнуясь, ответила женщина. «Работала учителем русского языка и литературы». Это было невероятно. Просто взрыв мозга. Встретить человека из своего мира здесь, да еще кого! У меня не было слов. Я не знала, как реагировать на такое. «Но как вы здесь оказались? И когда?» Наконец выдавила из себя я, стараясь держаться спокойно, чтобы не привлекать внимание детей. «Очень давно», — усмехнулась госпожа Эристави и шепнула. «Я попала в тело молодой княжны прямо в ее первую брачную ночь». «О-о-о!» Я изумленно взглянула на нее. «Расскажите мне свою историю». «Мы должны встретиться и поговорить в каком-нибудь тихом, спокойном месте». Женщина мягко улыбнулась. «Без лишних ушей. Давайте завтра». «Да, конечно». Я жаждала подробностей. Мне хотелось прикоснуться к этой тайне. Что, если госпожа Эристави знает какие-то нюансы? Знает, как и почему происходит столь странное перемещение душ? Я буду ждать. Когда экипаж подъехал к парикмахерской и дети вышли на улицу, бабуля князя взяла меня за руку и сказала: «Дорогая, я всегда помогу вам. Ну и вы должны понимать, что в некоторых вопросах я бессильна. Нам нужно смириться с уготованной для нас судьбой». «Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите», — грустно улыбнулась я. «И можете мне поверить, что никаких видов на вашего внука я не имею». «Как бы мне хотелось, чтобы все было иначе». Она вдруг обняла меня. «Девочка моя, увы, мы должны быть благоразумны. Ну, не будем сейчас об этом. Поговорим обо всем завтра». Госпожа Эристави уехала, а я вошла в калитку, задумчиво глядя себе под ноги. Вот так дела. «Еленочка Федоровна, там вас какой-то важный барин ожидает». Прошка подскочил ко мне так неожиданно, что я чуть не упала. «Господи, Прохор, ты меня заикой оставишь! Я же не виноват, что вы в глазья туману напустили!» Обиженно протянул мальчишка, но потом опять затрещал, часто моргая длинными ресницами. «Он толстый, красномордый, губища, аки вареники Евдокии. Ну, знаете, те, что с картохой да салом пережаренные». «Прошка!» — воскликнула я, прерывая его диетические мечтания. «Барон, представляете? Лапин Григорий Алексеевич, во!» Выпалил мальчишка, и я похолодела. «Лапин? Жених Оленьки?» «Ты не слышал, чего ему надо?» Я шагнула за куст сирени, чтобы меня не было видно из окна. «Он что-то Тимофею Яковлевичу о земле толковал», — ответил Прошка. «Мол, заплачу, не обижу, а дядюшка ему, мол, не могу решать, ибо отписано уже все моей родственнице по закладной». «Фух, значит, не по мою душу. Но легче от этого не становилось. Как я покажусь ему на глаза?» «Прохор, помнишь, где коробка с румянами лежит?» — шепнула я. «Те, которые мы по негодности убрали». «Ага, а зачем они вам? Вы и так красивая». Прошка скривился. «Они же старые, вы сами сказали, воняют». «Неси. Не нужно, чтобы барон этот узнал меня, понимаешь?» Я не знала, как объяснить ему свое нежелание появляться перед Лапином в первозданном виде. Еще муж мой жив был, так он приставать удумал. Еле отбилась. А сейчас увидит, что я овдовела, и снова начнет. «Да вы что?» — парнишка насупился. «Ишь ты, как губище-то баронскую раскатал! Сейчас все принесу, Еленочка Федоровна. У, гад какой! Бесстыдник!» «И дядюшке шепни», — предупредила я. «Хорошо». Он помчался выполнять мое поручение, а я мелкими перебежками добралась до дома, где меня уже ожидали испуганные слуги. Селиван с Акулиной сидели на кухне, и когда хлопнула дверь, бросились кто куда. «Да это я! Я! Успокойтесь!» Я задвинула засов и сказала, «Никому из дома не высовываться и ничего не бояться. Акулинка, за мной!» Мы поднялись на второй этаж, и я объяснила ей, что требуется. «А может, просто сказать ему, что вас не будет сегодня?» Акулинка закусила губу. «Авось уедет, а?» «И завтра снова приедет». «Нет, Лапин явился не за мной. Похоже, ему земли нужны. Сразу от него отделаться нужно». Из своей комнаты выглянула Прасковья и сказала. «Правильно, Елена Федоровна говорит. Вот только одной краски мало будет. Формы нужны». «Где ж их взять, формы-то?» сплеснула руками Акулина. «Что Господь дал? Селедку в белорыбицу не превратить». «Так пусть в свои шаровары мудреные подложат чего», — предложила Прасковья. «Да и в пазуху можно». «Принес». В дверях появился запыхавшийся Прошка. «Нате, Еленочка Федоровна, мажьтесь. Тимофею Яковлевичу сказал, он теперь гостя разговорами да наливкой развлекает». Итак, пришло время чудесного превращения, от которого зависело мое будущее. Но я не переживала. 10 минут, и меня даже домочадцы не узнают. Не то что барон Лапин. Я натянула шаровары, увеличила себе зад с помощью тряпья, в декольте засунула несколько льняных полотенец, скрученных в тугие валики. Волосы прикрыла челмой, соорудив ее из легкого шарфа и броши, найденной в шкатулке Минадоры. Напудрив лицо, начернив брови, я нанесла румяна и, посмотрев на себя в зеркало, ужаснулась. «Матерь Божья!» Из него смотрело нечто отдаленно похожее на меня. Эдакая эфиопская царица с пышным бюстом. Казалось, что голова в тюрбане росла прямо из него. Зад вообще поражал своими размерами, но особенно формой, которая напоминала тот самый пресловутый бампер. Оказывается, была даже классификация этой части женского тела. Об этом я, естественно, узнала от Махмуда. Сердечко, трактор, африканка, бампер, лопата, блины, творожок. Гордо неся свой бампер, я вышла из дома и направилась в парикмахерскую, где меня уже заждался барон Лапин.